Часть 17. Поднимаясь в лифте на 19 этаж, Каору ощущал звон в ушах. Несмотря на то, что лифт не изменял давление, сегодня у Каору что-то случилось с ушами, к тому же в голове мелькали запомнившиеся образы. Тело Рёдзи ударяется об асфальт, слышится звук ломающихся костей. Этот звук так и остался в ушах Каору. На самом деле он не видел, как падал мальчик. Ему только казалось, что он слышал внезапно раздавшийся глухой звук после того, как тот выпал из окна. Однако звук этот никак не хотел покидать его память. Он пульсировал в мозгу, рождая галлюцинации. Совершенно расстроенный, Каору открыл дверь своей квартиры. «Я пришел!» — крикнул он куда-то вглубь помещения. Ответа не последовало. Он спокойно начал разуваться, поставил обувь на место, поднял голову и тут увидел, что перед ним стоит неизвестно откуда появившаяся мать. «Пойдем покажу». Не ожидая возражения, она взяла его за руку и потянула в комнату. Похоже, что-то произошло. «Мама, что случилось?» Смутившись, он, однако, уступил напору матери и не сопротивлялся. В комнате Матика, куда он давно не заходил, беспорядочными кипами лежали книги, журналы и распечатки. Раньше там было более прибрано. Впрочем, мать и сама уже мало походила на себя прежнюю. Они жили вместе, а Каору казалось, что он давно не видел ее лица. «Да что же случилось-то, в конце концов?» Он и так пребывал в нервном напряжении, а тут еще и самоубийство Рёдзи. Каору не могло не беспокоить состояние матери. Правда, мать, казалось, совсем не замечала его беспокойства. «Я хочу, чтобы ты взглянул на это». Матика дала Каору номер журнала «Мир чудес». «Что это еще такое?» Каору сразу заскучал. Название, как он догадывался, предвещало широкий охват тем, связанных с миром таинственного. Матика выхватила журнал из рук сына и стала перелистывать страницы. Дойдя до 47-й, она снова сунула журнал Каору. Такое резкое поведение было совершенно на нее не похоже. «Прочти эту статью». Каору послушался. Статья называлась «Как пережить рак конца времен». «Ах, вот оно что», — подумал он. Матика отдавала всю свою энергию поискам вот таких вот эпохальных методов лечения рака. Просто бредила этим. Она пыталась извлечь зацепки из своего загадочного мира, основу которого составляли мифы и сказки. Если бы кто-нибудь сказал, что она занимается алхимией, то практически попал бы в точку. Но Каору, понимая, что для собственного покоя ему ничего не остается, кроме как угодить матери, пробежал статью глазами. Бывший геодезист Франц Боа, живший в городе Портленд, штата Орегон, несколько лет назад заразился метастазным раком. От врачей он услышал приговор. Из-за возникших в его теле метастазов жить ему оставалось месяца три. И так он отказался от предложенного врачами лечения и отправился в путешествие. В одном месте он задержался на две недели. Когда Франц Боа живым возвратился к себе в Портленд, осмотревший его врач только головой покачал, не веря своим глазам. Непомерно разросшиеся раковые клетки исчезли подчистую. Более того, анализ взятых у 59-летнего Франца Боа клеток показал, что частота клеточного деления у него гораздо выше среднего показателя для его возраста. В общем, побывав на том месте, Франц Боа убил сразу двух зайцев, отвратил неизбежную гибель от болезни и добился долголетия. К слову сказать, живший один Франц Боа так и не поведал людям, как обрел это свое чудо, так как просто-напросто погиб в автокатастрофе. Все просто с ума посходили, чтобы узнать, где он был и что делал. Зацепок практически не осталось, разве что в результате дотошного расследования, проведенного одним журналистом, выяснили, что сразу после того, как Франц Боа получил свой смертный приговор, в Лос-Аламосе он взял на прокат машину. Но куда он на ней поехал, никому не было известно. Вот о чем вкратце сообщалось в статье. Матика терпеливо ожидала реакции Каору. Ничего необычного в этом сообщении о чудесном избавлении от апокалиптического рака он не видел, подобных сообщений было пруд-пруди. И лишь понимая душевное состояние Матика, чье сердце учащенно билось от ожидания, он с вопросительным видом поднял голову. «Как?» — вопрос Матика касался статьи. От Портленда до Лос-Аламоса Боа, скорее всего, долетел на самолете. Если он направлялся в пустыню рядом с Аризоной и Нью-Мексико, то естественно, что в Лос-Аламосе у него возникла потребность взять на прокат машину. «Мам, я понял. Ты хочешь сказать, что Франц Боа направлялся в поселок долгожителей в пустыне, о котором я тогда говорил, так ведь?» Мать, ничем не подтверждая это, со сверкающим взором приблизилась к Каору. О ее убежденности говорили глаза. «На самом деле, есть еще одно доказательство». «Какое?» «Вот, посмотри». Она достала том, который все это время прятала за спиной и положила его перед Каору. Народные сказания североамериканских индейцев. Под заглавием были нарисованы солнце и человек, словно в молитве, протягивающий к нему руки. Фигура индейца с перьями в волосах была затемнена, словно он и вправду стоял против солнца. По-видимому, книга была старая, обложка потемнела, страницы замусолились от частого использования. Взяв у Матика книгу, Каору тут же открыл ее на оглавлении. Оно занимало 3 страницы и содержало 74 раздела. Все они до последнего состояли из нагромождения совершенно незнакомых Каору слов. Например, он никогда раньше не видел слова «хиаква». С первого взгляда можно было догадаться, что таких слов нет в англо-японском словаре. Полистав книгу, Каору обнаружил несколько фотографий. На одной из них был изображен индеец в боевой позе с натянутым луком. Оторвавшись от книги, он взглядом потребовал у матери разъяснений. «Это мифы североамериканских индейцев». «Это я уже понял. Я хочу узнать, какая, в конце концов, все-таки связь между мифами североамериканских индейцев и статьей «В мире чудес», которую я только что прочел». Матика устроилась поудобнее, и ее движения выдавали, как приятно ей преподать что-нибудь сыну. У индейцев Северной Америки было много разных мифов и преданий. Поскольку у них не было письменности, все сказания передавались из устно. Матика взяла книгу из рук Кауру и стала листать страницы. И почти все эти 74 сказания были собраны и записаны не индейцами. Смотри, она ткнула пальцем в одну из страниц. Вот, после каждого названия помечено, где, когда и кем записано. Также есть название племени, из которого родом сказитель. Каору прочел заглавие на той странице, куда ткнула пальцем Матика. Как горные вершины дотянулись до солнца. Племя Сёпанках. Далее шло описание того, как одному белому человеку удалось услышать и записать сказание, когда он жил в этом племени, и только после этого излагалось само сказание. Оно было небольшим и занимало страничку-две. Такими же были все 74 легенды. Многие из них были озаглавлены целым предложением, названия, состоящие из одного слова, практически не встречались. «Каору-кун, я хочу, чтобы ты прочел вот это». На странице, которую открыла Матика, должна была находиться легенда номер 34. По крайней мере, под названием стоял этот номер. Каору словно током ударило, когда он увидел название. Что это? Тоже случайность? Взгляд бесчисленных глаз. Правда, из названия совершенно не ясно было, кто и под чьим взглядом находится. Каору постепенно пришел в себя. Проверил, не подломится ли ножка стула, сел и начал читать. Сам того не заметив, он погрузился в мир, в который толкнула его Матика. Взгляд бесчисленных глаз. Племя Таркит. 1862 год. Разгар войны севера и юга. Белокожий священник по имени Бенджамин Уиклиф, отставший от обоза, что направлялся с востока на запад по пустынным землям Великих Равнин, был спасен племенем Таркит и прожил вместе с ними несколько дней. Однажды тихим вечером он услышал, как индейцы, собравшиеся у костра, рассказывают истории. Сидевший неподалеку от костра Уиклиф стал прислушиваться. Вздымавшийся в ночное небо столб огня и слова, произносимые с особой интонацией, произвели на него глубокое впечатление, и в ту же ночь он начал записывать. «Все живые существа в природе в незапамятные времена произошли из одного и того же, а их прародители — возлюбившие людей и животных, моря, реки, земли, солнце, месяц, луна, были порождены более значительным существом. И душа каждого человека связана с его душой. Поэтому, когда люди творят зло, сердце большого существа наполняются болью, и на людей обрушиваются бедствия. Однажды звезды, слившись с кровью большого существа, потекли по небу. Одна из них сорвалась — упала и стала мужчиной по имени Таркит. Он взял в себе в жены озеро по имени Ренья, и у них родились 2 мальчиков. На земле, которая плавала в животе большого существа, они жили в мире и согласии, не противясь воле духов. Дети росли послушными и помогали отцу с матерью. Братья были отважны, умели превосходно охотиться и приносили родителям богатую добычу. Однажды Таркит почувствовал боль в ногах и рассказал об этом жене и детям. Они забеспокоились, но только он знал, что означает эта боль. С тех пор, как прибыл он на эту землю, Таркит ощущал на себе взгляд бесчисленных глаз. Нет ничего плохого в том, что человек охотится и ест убитых им животных. Как нет ничего дурного и в том, что большие животные ловят маленьких и тоже едят. Но нельзя переедать. Нельзя и добывать больше, чем нужно. К добыче нужно испытывать почтение. Чтобы следить за всем этим, большое существо, отец всего сущего, поместило на вершине горы огромный глаз. Поскольку глаз был всего один, он не мог следить за всеми людьми, и люди, прячась от глаза, стали нарушать волю большого существа. И тогда, чтобы люди не могли убежать от его взгляда, большое существо поместило глаза внутрь людей. «Эти глаза и терзают сейчас меня», — объяснил Таркит жене и детям. «Но невозможно даже помыслить, чтобы ты нарушил волю большого существа». «Наверное, нарушил, сам того не заметив», — проговорил Таркит и умер. Покинутые жена и сыновья сильно горевали и кляли большое существо за его поступки. Через некоторое время у младшего из братьев заболела поясница, а потом и у старшего появилась боль в спине. Они осмотрели друг друга и увидели, что у младшего на пояснице, а у старшего на спине появились большие размером с кулак глаза. Они поразились этому и попросили свою мать Ренью помочь им. Ренью призвала духов, что жили в лесу на берегах реки, и они поведали ей, как помочь сыновьям. «Им нужно идти прямо на запад, пока не встретят воина. Пусть узнают его волю и следуют ей беспрекословно». Раз так велели духи леса, братья тут же отправились на запад, ожидая встречи с воином. Глаз на пояснице младшего брата становился все больше и больше, а глаз на спине старшего начал плакать крупными слезами. Тут появился богатырь верхом на звере и повел братьев за собой. Много рек пересекли они, поля сменились пустыней, и, наконец, впереди появилась огромная горная цепь. Повернув на север, поднялись они на невысокий холм и в долине между двумя горными грядами увидели гору, похожую на боевой луг. Два потока спускались с нее и, превратившись в реки, текли по равнине и впадали в большие моря на западе и на востоке. Там, где подъем стал особенно крутым, воин слез со своего зверя, и они пешком добрались до водопада. Над водопадом оказалась черная пещера, широко распахнувшая свою пасть. Внутри жил древний человек. Древний человек поведал братьям о сотворении неба и земли. Поскольку прошлое он знал так хорошо, словно пережил его сам, младший брат спросил, сколько древнему человеку лет. «А ты посмотри хорошенько. Подумай и сам мне скажи». Но ни младшему, ни старшему, сколько ни смотрели, ничего в голову не пришло, и ответить они не смогли. А древний человек, так и не сказав, сколько ему лет, произнес: «Я старше, чем все на свете». Братья сказали ему, что хотят избавиться от глаз на пояснице и спине. Тогда древний человек ответил: «Хорошо. Только с этого дня будете присматривать здесь вместо меня». Сказал так и исчез. Тут с тел братьев отвалились глаза и, упав, превратились в черные камни. Братья обрели вечную жизнь и стали следить за этой землей. А земля эта, с реками, впадающими в большие моря на востоке и западе, куда ни погляди, оказалась очень красивой.